Перевод стиха. Что такое? Нарада Муни продолжал. Преданно служа Верховному Господу, человек не может погрузиться в мысли о нем столь же глубоко, как те, кто относится к Богу враждебно. Таково мое мнение. Преданно служа Верховному Господу, человек не может погрузиться в мысли о нем столь же глубоко, как те, кто относится к Богу враждебно. Таково мое мнение. Комментарий. Его божественной милости Шри Шри Шримада Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Шриман Нарада Муни, величайший из чистых преданных, восхваляет врагов Кришны, таких как Шишупала, за то, что они всецело поглощены мыслями о Кришне. Безусловно, Нарада тоже погружен в сознание Кришны, но сам он считает, что не испытывает Господу, недостаточно глубокие чувства. Это, конечно, не значит, что враги Кришны находятся на более высоком духовном уровне, чем его чистые преданные. В Чайтанья Чаритамрите, Ади 5.205, Кришнадаса Кавираджа Госвами говорит о себе с таким же смирением. Джагай Мадхай Хайте Мунисе Папитха Пурушера Кита Хайте Мунисе Лакхиштха. Я еще грешнее, чем Джагай и Мадхай, и ничтожнее, чем навозный червь. Чистый преданный всегда ставит себя ниже остальных. Когда кто-то из преданных просит Шримати Радхарани о возможности послужить Кришне, сама Радхарани думает, что этот преданный любит Кришну сильнее, чем она. Подобным же образом Нарада Муни говорит, что, по его мнению, врагам Кришны необычайно повезло, ибо они целиком погружены в мысли о Кришне. Стремясь убить Кришну, они все время думают о нем подобно тому, как мужчина, одержимый вожделением, все время думает о женщине. Суть высказывания Нарада Муни в том, что человек день и ночь должен быть полностью поглощен и погружен мыслями о Кришне. Если есть много преданных, которые идут путем, именуемым Рага-Маргом, то есть следуют по стопам жителей Вриндавана. Все преданные Кришны находятся ли они в Дасья-расе, Сакья-расе, Вацалья-расе или Мадхурья-расе, всегда погружены в мысли о Кришне. Когда Кришна пасет коров вдалеке от Вриндавана, гопи, связанные с Кришной отношениями Мадхурья-расы, только и думают о том, как он ходит по лесу. Лотосные стопы Кришны настолько нежны, что гопи не смеют их ставить даже на свою мягкую грудь. Они считают, что их грудь слишком жестка для лотосных стоп Кришны. Как же он, имея такие стопы, может бродить по лесу, где полно растений с шипами и колючками? Оставаясь у себя дома, вдалеке от Кришны, гопи целиком поглощены этими мыслями. А матушка Яшода все беспокоится, что Кришна ослабеет, ведь он целый день играет с друзьями и не успевает как следует поесть. Таковы примеры возвышенного экстаза, который испытывают в служении Кришны жители Вриндаваны. В этом стихе Нарада Муни косвенно прославляет их служение. Он советует каждому прежде всего обусловленным душам так или иначе сосредоточить свой ум на Кришне, ибо это защитит их от всех опасностей материального бытия. Полностью погрузиться в мысли о Кришне значит достичь высшей ступени бхакти-йоги. Нарада Муни продолжал. Преданно служа Верховному Господу, человек не может погрузиться в мысли о нем столь же глубоко, как те, кто относится к Богу враждебно. Таково мое мнение. Омагьян кимирандасья генанджана шалакая чакшурунмритам гена тайсма шри гураве намаха. Шри Чайтанья Ману Биштам Схапитам Яна Бутале Сваям Рупа Кадамахьям Дадати Сва Падантикам Ванчикалпатарубьяща, Крипасинкубьяевача, Патитанам Павайнибьо, Вайшнавибьо, Намо Намаха. Джай Шри Кришна, Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Вашади Гаура, Бхакта Вринда, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Рама Рама, Харе Харе. Падай Кришна Приштая Бутали Шимати Бхакти Виданта Свами Тинамине. Намасте Сарасвати Деви Гуру Вани Прачарене Нерви Шеша Шунья Вади Пащати Дештарене. Итак, мы уже с вами говорили, что глава относится, что Господь ко всем относится одинаково. Но в частности, в этой главе говорится о особом положении отношений Кришны и об особых взаимоотношениях Кришны со своими преданными. Что хотя Кришна ко всем относится одинаково, к своим преданным он испытывает другое чувство. Поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите об этом, что преданно служа мне, человек получает самую высшую милость. Он может постоянно пребывать во мне, а я в нем. Когда Кришна говорит, я всегда в его сердце, а он в моем. Эти взаимоотношения уже называются расы. Когда человек в сердце ощущает эти взаимоотношения с Кришной. Очень часто мы видим, как мать, она может не говорить о ребенке, но она постоянно о нем думает. Постоянно думает, как он там, что сейчас с ним происходит. Любящие родители, они всегда думают о ребенке, даже когда о нем не говорят. Даже когда они сидят на работе или что-то делают, идут куда-то, в магазин, они думают о своих детях. Хорошие родители всегда так делают. Это естественным образом проявляется в их уме. Почему? Потому что они хранят своих детей в своем сердце. Они хранят эту привязанность, они хранят эти взаимоотношения со своими детьми. И они постоянно погружены в детей. Мы можем видеть, как родители все время звонят сюда. Когда особенно ребенок еще такой, по их мнению, еще такой глупый, мы видим, как человек говорит, допустим, я бы все равно не выдержал, наговорил там что-нибудь. И родители видят, что он глуп, что он не понимает, что сдержанность – это признаки разума и знания. И когда человек не сдержан, говорится, что он очень глуп. То есть он понимает, что в этой ситуации не надо так себя вести. Но он все равно таким образом действует. Говорится, это проявление невежества, глупости. Значит, он не может контролировать эти процессы через знания. Какие-то процессы удается контролировать через знания, какие-то нет. И различие в том, что есть процессы в гуне невежества, когда мы не проконтролировали какую-то ситуацию, и она приводит к тому, что происходят какие-то определенные разрушения. Разрушение отношений, разрушение представлений каких-то. Другие люди теряют правильное понимание нашей деятельности, нашего общества, только потому, что кто-то не выдержал и наболтал. Хотя знал, что не надо этого делать, не надо этого говорить и так далее. Есть проявление несдержанности в гуне страсти, когда люди ради того, чтобы как бы выделиться из общей массы, как бы они показать свое, так сказать, геройство какое-то нелепое, показать свою независимость какую-то окружающим, завоевать уважение в глазах окружающих, тоже так же каким-то образом действует. Но это также не приносит никаких хороших результатов. Потому что Люди, пока они не знают, они уважают. Они думают, что это правильно, это хорошо, что человек вот там выступил где-то, вот все промолчали, а он выступил. Там все так. Они думают, что о, это здорово, это хорошо. Но на самом деле, когда они получают знания, они видят, что этот человек просто глуп был. Хоть он и говорил как мудрый, но он глупец. Они начинают со временем, узнавая науку, видеть, что в той ситуации нужно было что сделать? Промолчать. А он, так сказать, геройски поступил, и мы тогда думали, что он герой. Но на самом деле он был просто еще несовершенен, нечист. И поэтому он так себя повел. Со временем все становится на свои места. Время все расставляет по своим полкам, по своим критериям. Итак, здесь Нарада Муни говорит об этих отношениях, что человек может выйти за рамки обычных взаимоотношений, беспристрастных отношений с Богом, только в случае того, когда он культивирует преданное служение. И в Бхагавад-гите Кришна говорит, что это и есть истинное знание. Знанием, что же является знанием? Знанием не является там периодическая таблица химических элементов Менделеева. Нет. Знанием является знание о душе, о теле и знание о своих взаимоотношениях с Богом. Это и есть знание. Поэтому в шастрах объясняется, что образованный человек – это человек, который очень хорошо постиг свои взаимоотношения с Богом. Тот, кто в совершенстве постиг свои взаимоотношения с Богом, является воистину ученой личностью. Но тот, кто не постиг свои взаимоотношения с Богом, именно с высшим живым существом, тот не является образованным человеком, не говоря уже, ни в коем случае нельзя его называть ученым. Шастры так комментируют положение живого существа в материальном мире. По отношению к кому? Мы думаем, что мы независимы, и что мы сами здесь можем себе раздавать Нобелевские премии. Прабхупада пишет, ослы получают Нобелевские премии. Почему же Прабхупада говорит, что они ослы? Потому что они знают очень много чего, всякого ненужного. Но никто из этих Нобелевских лауреатов, никто не пытается осознать себя душой, свое истинное «я», не могут найти они. И они ничего не знают о своих взаимоотношениях с Верховной Личностью Бога. Ничего не знают. И Прабхупада, он как бы сетует на то, что в мире сейчас эти люди считаются учеными. И поэтому он говорит, воистину теперь заняли все положения брахманов, ослы. И кроме ослинных песен мы ничего не слышим, которые исполнены глубокого философского смысла. И Прабхупада приводит этот пример. Он говорит, что как осел очень тяжело трудится за пучок соломки. И когда он хочет получить награду от ослихи в виде сексуальных взаимоотношений, ослиха может его легнуть. И когда она его легнет, не подпускает к себе, он всю ночь поет свои ослинные песни, наполненные глубоким, здесь говорится о глубоких взаимоотношениях. И он говорит, что он поет свои ослинные песни, исполненные глубокого философского смысла. Но эти песни приносят только беспокойство окружающим. Итак, мы можем думать, что мы какие-то исполнились глубокого философского смысла, но Прабхупада говорит, что эти глубочайшие философствования порой жиздятся на каких-то определенных сексуальных конфликтах, порой оно жиздится в основном на каких-то сексуальных проблемах, и человек превращается в философа такого. Я был неудачлив с женщинами и стал философом. Или наоборот, я была неудачлива с мужчинами и стала философствовать. И мы видим, как в основном пальцем не ткнешь, все из каких-то неблагополучных семей, все какие-то разведенные, заведенные, выведенные. Каждый из каких-то неблагополучных взаимоотношений. Неблагополучная среда. И мы удивляемся, что здесь воруют, крадут. Отношения не могут правильно строить. Потому что в основном наше общество, несомненно, состоит из людей падших.

вот этот костюмчик бы на нем бы неплохо сидел. Вот так вот тут надо такие лекарства. Чтобы на глаза ей не попалось, она автоматически, естественным образом умеет это сразу же связать с чем? Как это будет для ребенка? Как это будет для ребенка? Вот точно так же и предавшийся человек, что бы он ни делал, где бы он ни ходил, что бы ни видел, он сразу думает, как бы это могло сочетаться с преданным служением, как бы это могло помочь миссии моего духовного учителя, как бы это можно было использовать в служении Богу, в служении Кришне. Это происходит естественным образом у предавшейся личности. Но когда человек не предался, тогда он даже не думает. Он думает, как я буду, как я, как это со мной сочетается, с моими планами, с моими идеями, с моими чувственными наслаждениями, то есть с моими эгоистическими представлениями и так далее, с моим мнением. И поэтому Нарада здесь говорит, таково мое мнение. Каково же мнение Нарады? У Нарады мнение Кришны. Почему же Нарада говорит «мое мнение»? Потому что он полностью согласен с мнением Кришны. Поэтому он его называет своим мнением. Что мое мнение таково же. Поэтому он говорит «таково мое мнение». Таково что значит? Таково же, как у кого? У Кришны. Но я это принимаю как? Обдуманно. Я не слепо это принимаю. Я понимаю, почему Кришна таким образом действует. Поэтому это мое мнение. Оно не навязано мне Кришной. Кришна не заставил меня так действовать. Кришна не заставил меня так говорить, так думать. Поэтому он говорит, такова моя же позиция. Таково мое мнение. Так, почему? Такое же, как у кого? Как у Кришны. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, изучив природу того и другого, многие мудрецы, пройдя через многие жизни и смерти, полностью, целиком, беззаветно вручают себя мне. То есть, пройдя, великие мудрецы, пройдя целую череду, то есть, они мудрецами постоянно, они постоянно обдумывали, искали это, они изучали это. И они пришли к мнению, что нет никого, кроме меня, Верховной Божественной Личностью. И они полностью отдают себя преданному служению мне. То есть они это сделали не слепо. Они изучили все это. Они практически все время пытались это применить. Что-то получалось, что-то не получалось. Но каждый раз они опять вставали на этот путь, и опять начинали изучать природу духа и материи, взаимоотношения с Кришной. И пришли к выводу, что жизнь предназначена для того, чтобы полностью вручить себя преданному служению Верховной Личности Бога. И Кришна говорит, они целиком, полностью, беззаветно вручают себя мне. Таким образом, когда мы не изучаем природу вещей, мы не можем себя вручить Кришне. И преданные остаются на платформе сентиментализма. И поэтому мы видим, как у них и теряется энтузиазм. Даже через 10 лет теряется энтузиазм. Даже через 30 лет теряется энтузиазм. Почему? До конца не изучена природа вещей. Человек до конца так и не изучил природу вещей. И изучением природы вещей является не только теория, а теория, примененная в практике. Гьянам вигьянам сахитам. Гьяна должна превращаться в вигьяну, то есть в деятельность. Если мы что-то понимаем, то мы таким образом действуем. И по нашим действиям можно понять, что мы понимаем, а что не понимаем. Какие виды гун мы выбираем в каких-то ситуациях, потому что гуны постоянно сражаются. Как говорится, идет борьба за преобладание. Гуны между собой также сражаются. И гуны сражаются где? В нашем уме. Они сражаются в нашем уме. Мы сами сражаемся с этими гунами. Нам не нравится гуна благости, мы стремимся к гуне страсти. В какой-то момент мы видим, что гуна страсти тоже бесполезна, по нашему мнению. И мы устремляемся к разрушительной деятельности, гуне невежества. Так идет эта вечная борьба за превосходство, Кришна говорит. Но где идет она, эта борьба? Она не идет просто в природе. Говорится, живые существа притягивают гуны материальной природы своими что? Желаниями. Какими? Эгоистическими. Таким образом, гуны материальной природы напрямую связаны с эгоистической природой живого существа. И какой эгоистической? Аханкара. То есть асмита, А. Смита. Смита значит правильное, истинное. А. А. Смита. А, вы знаете, да, это неправильное. Неправильный вид деятельности. А. Смита. Ханкара. Способный проникать в свет. И аханкара не способны проникать. Не способны в знании действовать живое существо. Там нет света. Итак, живые существа в своих желаниях притягивают гуны материальной природы. А что за желание? Желание наслаждаться. Живое существо постоянно вынашивает планы, систематически вынашивает планы о чувственных наслаждениях. Днем и ночью. Оно приходит даже на путь духовной жизни только с одной целью. Улучшить свое какое положение? Духовное? Материальное? И ум, ложное эго, то есть ложное эго в первую очередь трансформируется куда? В ум. Материальный ум – это и есть проявление ложного эго. И таким образом живое существо начинает думать о деньгах, о противоположном поле и о чем еще? А? О чувственных наслаждениях. Для чего ему деньги? Для чего ему противоположный пол? Для чего ему положение в обществе и уважение общества? Чтобы наслаждаться. Чтобы наслаждаться. Власть, богатство, знание. Все это нужно человеку. Для чего? Чтобы наслаждаться. Что же хочет живое существо? Живое существо хочет получить этот так называемый нектар чувственных наслаждений. Но оно не забывает о том, что любой вид материальной деятельности влечет за собой что? Последствия. Если мы соприкасаемся с гунами материальной природы, то мы вынуждены, даже если мы оттуда извлекли из этих гун нектар, то мы должны тут же получить что? Реакции. Мы должны получать реакции за то, что мы соприкасаемся или наслаждаемся гунами материальной природы. В Шримад-Бхагаватам говорится, что как только человек пытается наслаждаться всеми, вернее, живое существо пытается наслаждаться всеми тремя гунами материальной природы, само манипулировать и наслаждаться, как тут же оно получает человеческую форму тела. Нужно лишь пожелать наслаждаться одновременно всеми тремя гунами. Поэтому животные, они не соображают, что можно всеми тремя наслаждаться. Поэтому говорится, что все животные в какой гуне? Невежество. Невежество. Они не в страсти. Все они в невежестве. Животные находятся в невежестве. По отношению к кому? По отношению к кому? А человек какой тогда гуне? Таким образом, это по отношению к кому происходит, когда мы говорим, они в невежестве? Несомненно, к полубогам. Полубоги находятся в гуне благости здесь, в материальном мире. Полубоги находятся в материальном мире, в гуне благости. Асуры находятся в какой гуне? Страсти. А духи, привидения всякие, пишачи там и всякие эти товарищи, пхуты, пхутаганы, всякие ведьмы. В какой гуне? Невежество. И таким образом, животные, они также находятся в невежестве. И также находятся в невежестве. И они не знают, что можно наслаждаться одновременно всеми тремя гунами. И когда появляется внутри это желание наслаждаться одновременно всеми тремя гунами, живое существо начинает получать санкцию на получение человеческой формы жизни. Человеческой формы жизни. Почему? Потому что она может различать уже. Различать, что есть такое, такое. Но оно не может выйти за рамки представления о трех гунах материальной природы. То есть ниргуна. Почему? Потому что оно все время пытается что делать? Наслаждать свое тело. Оно забывает о душе. Оно постоянно находится в забвении о своей духовной природе. Вот почему Кришна говорит Арджуне, что нужно осознать себя как душа, а для этого нужно предаться гуру. Ты должен получить духовного учителя. Ты осознал себя как кшатрия. Я очень счастлив. Дроначарья помог тебе осознать свою варну. Это очень хорошо. Ты великий воин, благородная личность, все остальное. но ты так и не осознал себя как душа. Поэтому ты считаешь, что Дроначарий твой гуру, но он не гуру, он не истинный духовный учитель. Он лишь помог осознать тебе и получить знания твоей варны, кшатрия. Он помог тебе проявиться как кшатрия, но он не помог тебе никоим образом проявиться как кто? Как душа. Как душа. И он ничего тебе не дал. Абсолютно. Ни малейшего знания. О чем? О преданном служении. О бхакти-йоге. Но он очень хорошо научил тебя военному искусству. Поскольку такова твоя природа. Ты кшатрия. Но кшатрия, который не знает, в чем истинный долг живого существа, он бесполезен. Он бесполезен. Итак, глубокое погружение в мысли о Кришне, Рупа Госвами в «Нектаре преданности» говорит об этом глубоком погружении, о глубине понимания. Он не говорит о широте, о количестве знаний. И Прабхупада также в Бхагавад-гите говорит, тот, кто поймет хотя бы одну шлоку глубоко, одну шлоку, освободится из материального мира и отправится на Вайкунтху. Тот, кто поймет полшлоки, отправится на Вайкунтху. Тот, кто поймет четверть шлоки, отправится на Вайкунтху. Даже тот, кто поймет одно слово Бхагавад-гиты, но поймет его глубоко, отправится на Вайкунтху. Почему? Потому что каждое слово Бхагавад-гиты, каждый слог, корень слова даже, и его окончание имеет глубокие корни. Каждая буква Бхагавад-гиты, каждый звук Бхагавад-гиты связан с Кришной и не отличен от Кришны. Поэтому и называется Бхагавад-гита – песнь, пропетая Богом. И между самим Богом и его песнью, которую он говорит, нет никакого различия. В этом трансцендентальное положение Кришны, Прабхупада говорит, но нужно понять это глубоко. Люди пытаются количеством разговоров, писания, обсуждения это сделать, но это невозможно. Нужно погрузиться в это. И здесь Шрила Прабхупада описывает гопи, что они погружены, они постоянно думают. Они постоянно думают о Кришне. О чем же мы постоянно думаем? Мы постоянно думаем, как побольше денег заработать, как устроить свою семейную жизнь более, как стать верховными в своей семье, чтобы жена бегала там, дети слушались. Мы пытаемся также культивировать какое-то совершенство. Но для чего? Чтобы все было у нас хорошо, все обустроено было. Но это невозможно, потому что материальная природа проходит эти стадии. Голод, насыщение, пресыщение, отвращение, появление, существование, брожение, гниение, окисление, разложение. То есть мы ничего не сможем поддержать. Даже если мы возьмем совершенное положение, у нас будет тысяча беспокойств. Мы будем, может быть, 3 минуты наслаждаться, чувствовать, что мы царь. И 23 часа 57 минут мы будем все время бояться, как бы нас кто не сбросил с этого положения. Кто там что про нас сказал? Столько обязанностей кормить людей, какие-то законы, жалобы. У нас даже не будет времени наслаждаться этим положением царя. Но если мы все это забросим и будем просто жить во дворце, то начнется революция, и нас свергнут. И потом где-нибудь в Екатеринбурге расстреляют. Люди в кожаных пиджаках. Итак, каким бы образом мы здесь ни устроились материально, мы постоянно будем получать беспокойство. Систематические беспокойства будем получать. Говорится, даже жители Сатья-Локи беспокойство испытывают. Почему? Потому что их также настигает смерть. Жители Сатья-Локи также настигает смерть. И они тоже не хотят умирать. И Кришна говорит, они испытывают страдания. У них нет страданий вообще. Но когда их настигает время, они начинают страдать. И поэтому изображение Махакалы, времени великого, изображается такой грозный. Мы видим, как европейские художники нарисовали. Где-то в Бхагавад-гите, да, есть такое. Такое страшное такое, как глаза такие круглые, там все пожирает. Но это такой исключительно европейский стиль подачи времени. На Востоке или в Индии, если вы увидите изображение Махакалы великого времени, это совсем, это такое рогатое, вообще такое зубатое. такое вот, ну, как бы, если христианин бы посмотрел, это дьявол. Дьявол, сам дьявол это. Это дьяволо. Дьяволо один. Нет, это дьяволо два. Да, очень ужасное. Скачущее на тигре. Сметающее все на своем пути. И черепа. Гирлянды. Много гирлянд из черепов. И там разные. Хорошие. Череп хорошего человека. Череп плохого человека. Череп душевного человека. Очень душевного. И абсолютно черствого. И все они вот рядом. Эти черепа. Череп Нострадамуса. И череп Джагая и Мадхая. Там висит. Там черепа. Время. Время забирает это материальное тело, и остаются одни черепа, черепки. И тот, кто пытается таким образом удовлетворить эти черепа свои, свой череп, который жмет все время, куда-то его все время поместить, этот свой череп, лысый череп, он всегда окажется на этой гирлянде Махакалы, разрушительного времени, пожирающего. И говорится только тогда, когда человек не думает, не заботится об этом теле, а заботится о душе, используя тело, как освободить душу из рабства, из этого плена. Плена чего? Всепожирающего времени. Поэтому между самсара-чакрой и кала-чакрой нет различия. Это одна и та же природа. Просто нужно понять, что кала-чакра, колесо времени, всегда связано с чем? Это и есть внутреннее глубокое понимание чего? Круговорота рождения и смерти, то есть материальной деятельности. Кала-чакра, именно время указывает живому существу, что остается совсем мало. Тебе осталось совсем мало. Ты потратил свое время на это тело, но я его все равно заберу. И Прабхупада говорит, тело мертво, и тот, кто ради него старается, подобен глупцу, который украшает труп украшения. То есть постоянно украшать труп. Тело, оно уже мертво, это лишь дело времени. И поэтому Кришна сказал Арджуне, все они уже мертвы. Кроме вас, пандавов, все погибнут. Но Кришна не говорил о теле ни пандавов, ни тех личностей. Он говорит, они все мертвы, потому что они не осознали себя как души. А вы останетесь живы, даже если погибнете. Ваше тело, даже если здесь что-то с ним произойдет, вы останетесь живы. То есть вы не утеряете что? Сознание. Вы не утеряете сознание, а их сознание будет сметено. Они умрут. И он поэтому говорит, они уже мертвы. Это лишь дело. Именно Кришна так происходит. Они уже мертвы. Это лишь дело времени. Кришна опять указал на время, что время поглотит все их представления, все их завоевания, этих демонов. Но вы останетесь живы. Почему? Потому что время над вами не властно. Потому что вы никогда не культивировали материальную деятельность. Вы культивировали преданность. А преданность не подвластна времени. Поэтому вы останетесь живы. А они все погибнут. Они уже погибли. Просто ты увидишь это во времени. Они уже мертвы. Ты смотришь уже полностью на мертвых людей. Они движутся, тебе кажется. Вот они там что-то страдают. Это лишь иллюзия. Они уже мертвы. И поэтому в шастре говорится, человек, чьей головы не коснулась пыль с лотосных стоп преданного, подобен мертвецу или подобен привидению. Хотя кажется, что он жив, но на самом деле он мертв. И Прабхупада дает там комментарий. Когда человек умирает, он становится привидением на разные сроки. Кто-то там на 3 минуты, кто на 5 минут. Ну, всем придется стать привидением. Когда выходит из тела, в тонком теле это и есть привидение. И привидение не может уже действовать так, как действуют люди в грубом теле. Оно не может так действовать. И это называется труп. Бесполезный. Теперь он бесполезен. Привидение причиняет только одни беспокойства. Таким образом, он говорит, также и люди, они как подобны трупу и привидениям. Хотя он и жив, но поскольку он не культивирует преданность, от него будут исходить только одни беспокойство. Какой бы он душевный и хороший ни был, он будет просто причинять беспокойство. Почему? Потому что он не знает ничего. Он не будет смотреть на людей с позиции своих взаимоотношений с Богом. Он не будет понимать, как он связан с Богом и как связать другое живое существо с Богом. Это называется самбанда гьян. Смотреть глазами Бхагавад-гиты и смотреть глазами Шриман Бхагаватам, Абхидея Прайоджана и самбанда гьян. Самбанда, Абхидея Прайоджана. С этих трех вещей, с этих трех позиций, с трех целей. Прайоджана – конечная цель. Но сначала самбанда, потом Абхидея, потом только Прайоджана. Если человек не смотрит глазами самбанды, как же он может достигнуть Абхидеи, действовать таким образом? Это бессмысленно. Если он так не действует, о какой Прайоджане может быть речь? Что он достигнет результата? Даже смысла нету об этом, мечтать даже. Если человек не ведет себя с позиции такой, он ничего не сможет сделать. Если он постоянно беспокоится о теле, каких-то телесных представлениях, пытается постоянно спасать тела других людей, даже не замечая и думая, что это он делает преданное служение, что он их каким-то образом приобщает к преданному служению. Это также является просто очередным невежеством. И очень многие преданные пытаются здесь изображать перед другими, особенно перед собой самим, что они сострадают, если кто-то у кого-то умер. Но они сострадают телу. Они не сострадают душе. Они катают шарики, там всякие марики какие-то рисовые. Прабхупада нигде не давал таких указаний, катать шарики каким-то. Почему? А? Почему Шрила Прабхупада не перевел Гаруда Пурану? Как вы думаете? А? Конечно, это религиозная деятельность, она не имеет ничего общего с преданностью. Ничего общего с преданностью не имеет. Поэтому, говорится, для преданного легче спуститься и лучше спуститься в ад, чем подняться куда? В рай. И с этой целью Прабхупада говорил, что преданным нужно вливать в воду Ганги, листок Туласи, Кантималы и все. И куда? В печь ее Калзилдур. Сжигать. Прах развеивать куда? В Ямуну или в Гангу, или в Дхамах где-то захоронить. Для чего? Чтобы они не ушли в рай как раз, а чтобы они смогли родиться в местах, в которых с детства они начнут культивировать что? Преданное служение. Чтобы они могли рождаться в местах, где они с детства, с самого рождения, они будут рождаться в семьях, которые уже будут там в семье, традиции, традиционность будет вайшнавская, и где постоянно они могут днем и ночью сразу видеть эти все реликвии, общаться с садху и жить в атмосфере Вайкунтха-лок, духовного мира. В атмосфере духовных представлений, в атмосфере духовных целей. Но люди, они так далеки, что даже преданным приходится говорить, зато в рай пойдет, давай сожжем, в рай пойдет. Ура! Давайте. Потому что представление Вайкунтхи, да ну не может быть. Представление о Дхаме, да зачем в Дхаме? Опять здесь, на земле, елки. Потому что никто глубоко не постиг природу вещей. Ни один человек не постиг глубоко природу вещей. Поэтому мы видим, как люди копят деньги на машины, на то, на квартиры, на что-то. Они занимаются этим накопительством. Они не могут просто взять и каким-то образом по-другому их использовать. Они хотят это делать. Почему? Потому что в их сердце есть желание чувственных наслаждений. Сильная привязанность к чувственным наслаждениям. Сильная привязанность. Итак, живое существо не может постичь глубоко природу вещей только по одной причине, что систематически руководствуется чем? Своими представлениями. Какими? Материальными. Материальными представлениями. Выдавая их для себя и для окружающих. За какие представления? Духовные. И цитирует все это. И поэтому Кришна говорит, ашочанан вашочам ствам прагьявадам чабашасе, гатасу магасасум твам наношу чанти панитаха. Они говорят, как все, как бхакти-шастры все, как бхакти-вайбхавы, как бхакти-веданты говорят. Цитируют днем и ночью, и мягко говорят, и так говорят. Но о чем они скорбят? О телах своих родителей, о том, что нет квартиры, о том, что то, все. и очень сильно скорбят. Для этого собирают пожертвования, для этого порой путешествуют с проповедью. Но для себя они говорят, что все это ради чего? Ради Бхагавад-гиты. Ради Бхагавад-гиты. И многие поэтому не пытаются предаться, потому что они привязаны к своим родителям, женам, детям. Они привязаны. А Кришна говорит Бхагавад-гите Арджуне: тот, кто целиком предался мне, никому ничего не должен. Ни семье, ни родственникам, ни мудрецам, ни священникам, ни полубогам. Никому. Ибо он на правильном пути. Все, он уже со мной связан. Кому он что может быть должен? Нет никаких долгов. Ни перед кем. Потому что он целиком предался мне. Таково положение преданности. Но мы не можем так еще предаться. И мы начинаем выдумывать, надо к маме съездить, надо к папе сходить. И мы говорим, вот Господь Чайтанья, он ходил к маме. Но Господь Чайтанья ходил к маме совершенно за другим. Если Господь Чайтанья шел к маме, это была духовная лила. Все, что делал Господь Чайтанья, было духовным. Даже когда он к маме ходил, как саньяси, это было абсолютно духовно. А когда мы с вами идем к маме, это абсолютно. Как? Но мы-то как думаем? Мы сравниваем это с кем? С таким же хождением Господа Чайтанья к маме. Но все действия ачарьев, все действия, тем более воплощение Кришны, какие? Трансцендентальные. То есть не имеют ничего общего с материальной деятельностью. И полностью духовны. Полностью духовны. А значит, свободны от влияния эгоизма, ложного эго и невежества. Полностью пребывающие в знании. Любое действие, любое слово. А мы думаем, что это были просто сыновьи чувства. Нет. Это не были сыновьи чувства. Это была трансцендентальная деятельность. В Чайтанья Чаритамрите Кришна Кавираджа Госвами говорит: Господь Чайтанья каждый раз показывался своей матери только для того, чтобы усилить ее привязанность к себе, чтобы она в момент смерти могла четко помнить его образ. Единственная цель. А мы зачем показываемся? Чтобы наш образ они помнили и свиньями родились. Если наш образ кто-то будет во время смерти помнить, вы даже не представляете, что произойдет с нашими родителями. Мы просто играем в хороших детей. Но Прабхупада говорил, на первых этапах, когда человек не предался, это нормально. По крайней мере, он по-человечески себя ведет. Но на уровне духовной платформы это не имеет никакой ценности. Никакой абсолютно. Это лишь этап, как звено, как вилка. Вот представьте, что важнее, пища или вилка? Видите, вилка бесполезна. Она лишь инструмент, при помощи которой мы кушаем. Но сама вилка бесполезна. Но когда есть пища, вилка полезна. Вот точно так же и наши все эти хорошие взаимоотношения с родителями. Это как вилка. Когда есть преданность, и ради преданности мы поддерживаем эти хорошие отношения с родителями. Эти хорошие отношения подобны вилке, потому что это связано с этой пищей, с духовной пищей. Но если нет духовной платформы, и мы пытаемся использовать эту вилку, то это бессмысленно, ее можно выкинуть. Она не имеет никакой ценности вообще. Эти все взаимоотношения не имеют вообще никакой ценности. Если они полностью не совершаются для духовного прогресса. Они бессмысленны, все эти отношения. Хари Кришна. Пожалуйста, вопросы, может быть, есть какие-то. Можно вопрос? Да. Что? Сметено, то есть они не будут осознавать. Они не будут осознавать. То, что сейчас человек осознает, в момент смерти будет все сметено. Он не будет осознавать это. он тут же погрузится в забвение из-за страха. Страх, он отключает память. То есть человек забудет обо всем. А всех, всем этом возвышенном, что он тут кому-то говорил, какие-то лекции давал, там, может, что-то кому-то там пел, он тут же забудет. Стоит человеку сказать, что я тебе сейчас выколю глаза, и он тут же в страхе боится. Говорится, когда человек чихает, он забывает. Зевает, он забывает. И очень есть много. Спотыкается, он забывает тут же. А Кришна? Что же говорить, если ему уши начинать отрезать, он тут же забудет обо всем. Но когда смерть очень сильно приблизится к нему, его сознание будет сметено. Вот что означает. Сметено, это значит, он не будет осознавать. То, о чем он тут говорил, там что-то из себя изображал, потому что он не делал это для Кришны, он делал это для того, чтобы показать другим и себе, что он хороший человек. И Прабхупада говорит, хороший человек – это не критерий в преданном служении. Мы возьмем самых плохих, недостойных личностей и сделаем из них садху. Поэтому мы никого не штабелюем тут. Хороший человек, плохой человек. Господь Чайтанья пришел к самым падшим. Так вот, сметено сознание, это означает, человек не сможет вспомнить о Кришне. Он полностью в замешательство придет, хватаясь за свое тело. Я очень часто видел, как люди умирают. Очень часто. Очень много я видел, как люди умирают. От разных ситуаций. Я думаю, что я видел больше мертвых, чем вы за всю жизнь. Куда больше? В сотни тысяч раз я больше видел мертвых. И я видел, как себя они живыми вели. Ну, не сотни тысяч, может, но десятки тысяч точно. Я видел, как они себя в жизни вели. И все они умирали очень странным образом. Сейчас я это понимаю. Но тогда я не понимал. Там были храбрецы, разные трусы, какие-то нейтральные люди и так далее. Все они там умирали по-разному. Кто-то старше, кто-то младше. Кто-то более самоуверенный, кто-то менее самоуверенный. Трусы. Это разные люди. Семейные, холостые. И все они умирали очень странно. Каждый хватался за жизнь. Каждый. Каждый хотел жить в теле. Значит, у каждого было ощущение, что он умрет навсегда. Каждый пытался выжить. Каждый, даже со смертельными, в смертельной ситуации, каждый пытался выжить. То есть страх смерти, это было общее состояние сознания этих людей. То есть вся возвышенность была сметена мгновенно. Что там смерти нет, там да туда-сюда. Раньше клич был такой у Чингисхана. Угыняс! Это означает смерти нет. И они в бой, когда бежали, вот эта орда, они кидались там, они так, угыняс! Смерти нет. То есть они себя вдохновляли на то, что как бы это переходный этап, что если они погибнут в бою, это очень благоприятно, наоборот. И они не хватались за жизнь, они, наоборот, искали смерти. Таковы признаки кшатрия. Искали достойной смерти, то есть они вот именно не просто смерти искали, там можно повеситься, вот я и нашел, или отравиться, или там он вниз головой спрыгнуть откуда-нибудь. Но они искали достойной смерти. Кто из нас ищет достойной смерти? Все мы ищем приятной жизни, а не достойной смерти. Вот в чем вся проблема. И мы при этом кому-то всегда днем и ночью чешем, что мы преданные. Но мы не ищем достойной смерти. В этом проблема. Поэтому наше сознание сметено мгновенно. Как только мы заболели, какие-то проблемы, нас оскорбили там или что-то, тут же мы теряем сразу духовную платформу и считаем себя оскорбленными, униженными там или чем-то. Мы не осознаем себя душами. Поэтому так сильно реагируем Что-то кто-то про наши ноги сказал, и про нашу физиономию, или про наш ум, про наши материальные качества, что ты подлец, подонок там, или ты такая вот сякая. И мы тут же все. Сразу теряем духовную платформу. И а какой там Кришна? Какое сознание Кришны там? Полностью. Упма. В уме упма. То бишь помойка, сваренная на воде. Вот и все. И поэтому удержаться на духовной платформе достаточно сложно. Это нужно иметь очень сильную, сильную веру, чтобы сохранять духовную платформу при любых обстоятельствах. Как от Джамила. Говорится, хоть он и вел падший образ жизни, но в сердце своем он хранил образ Господа всю жизнь. Хоть он был падшей личностью, внутри где-то он все время думал. И он заливал, пытался забыть. Это почти как Шьяма Сундар, вот этот вот ученик Шрилы Прабхупады. Как он рассказывал, он говорил, 25 лет я пытался забыть Шрилу Прабхупаду, и забыть вообще этот исконный. Я все сделал, чтобы все это забыть. Я употреблял наркотики, пил, из публичных домов не вылезал, путешествовал по всему, просто так, балду бил, в общем. Денег было много. 25 лет я хотел забыть эту духовную жизнь. Но ни разу, ни на секунду это мне не удалось. Даже он говорит, в пьяном или наркотическом бреду, в сердце своем, я только об этом и помнил, только об этом и думал. И видел себя глазами преданных. Каждый раз. Я думал, нет, наверное, маловато просто, надо побольше. И 25 лет. И я не смог этого сделать, я вернулся. Вот пример от Джамилы. Такова защита Кришны была. Такова была милость Прабхупады, что даже человек, уходя или сбиваясь с какой-то платформы, если он каким-то образом умудрился получить хотя бы брызги от капли нектара, то он уже хранит это в сердце. Это уже все не вырвать никуда. Потому что это постоянная субстанция. Прабхупада ссылается на Рупу Госвами и на Писание. Он говорит, что преданность – это постоянное качество живого существа. И когда оно хоть немножко продвинулось, оно всегда остается. Вот эта продвинутость остается навсегда. Если что-то там, человек даже сошел, умер там или что-то, вот эта продвинутость остается с ним. Он никуда обратно не задвигается. Потому что духовный какой-то определенный прогресс или духовная динамика, она постоянная, она не исчезает с исчезновением даже желаний. Там, она остается. И в следующий раз человек опять начнет с этого уровня, его опять увеличит. Опять увеличит. До того момента, пока у него не будет столько преданности, чтобы не сходить с пути преданного служения. Ни при каких обстоятельствах. Что это означает? Что даже если что-то его там захлестнуло, даже он все равно только служит и столько служит. У него даже мысли нет. Как я без преданности? Да, ну там что-то получилось. Ну я преданный. А не так, как люди там, что-то немного, о, да что-то я тут не вдохновлен, это не преданность. Они не предались. Им кажется, что они предались. Тут скакали, тут прыгали. Нет. Потом они начинают говорить, да христиане такие люди, там еще лучше, чем преданные. Чего это, разве преданные? Они не понимают, что такое преданность и что такое кармическая деятельность. Потому что они не способны отказываться от плодов своей деятельности. Они всегда совершают некие усилия. Они работают, трудятся, что-то продают. И они говорят, что мы вайшьи. Но это варна. Это не духовное положение живого существа, быть вайшьей, кшатрием или браманом. Они постоянно совершают усилия для поддержания чего-то. Они не могут получать через преданное служение что-то. Поэтому Кришна говорит, что мой преданный получает все само собой, как результат преданного служения. А существует только 9 процессов преданного служения. И когда вы живете за счет Шраванам, Киртанам, Вишнохсмаранам, Падасеванам, Арчанам, Ванданам, Дасьям, вы просто через служение это все получаете, тогда это нормально. Но когда человек работает где-то, тяжело там что-то где-то выуживает, выкручивает, и он говорит, я просто вайшья, ну это варна. Он все время путает душу с варной, душу с телом, он не может различать и думает, что он находится на духовной платформе. И Прабхупада говорит, варнашрама дхарма должна быть установлена только с одной целью, чтобы очистить живое существо для духовной деятельности. То есть варнашрама дхарма нужна только для одного, чтобы живое существо осознало себя душой. Как только оно осознает себя душой, оно тут же предастся Кришне. Когда человек начинает осознавать, что он душа, он тут же предается Кришне. Он начинает предаваться. Вы понимаете, да, суть? Поэтому мы говорим, вайша, там, кшатрия, брахман, чтобы только для одного, чтобы человек смог очиститься. Зачем? Чтобы получить возможность осознать или уловить это различие между душой и материальной деятельностью, между духовной и материальной, чтобы он четко видел, это духовно, а это материально. Как бы оно красиво ни выглядело, это материально. И поэтому они боятся предаваться. Они даже, почему боятся? Они не очень хорошо. Говорится, страх там, где нет чего? Знания. Они не очень хорошо понимают, что такое преданность. И поэтому очень много сомнений, очень много страхов. Поэтому эти страхи и сомнения вынуждают человека бороться за существование собственным образом. И тогда он кричит, я вайша, я жертвую. Борьба за существование, за место под солнцем. Таково положение живого существа, которое пытается себя обмануть. Другие только ради этого делают, Прабхупада говорит, профессиональными преданными становятся. То есть их профессия преданная. Это не преданность, а профессия. То есть они бреют башку специально, чтобы все видели, что они преданные. Шика у них конкретная, они ездят, проповедуют, четко писание знают. Они все делают так, чтобы проявить в человеческих телах очень сильную симпатию по отношению к себе, как к представителю каких-то, для того, чтобы люди жертвовали. Жертвовали. И они очень заинтересованы в этом увеличении количества людей, которые бы очень сильно ими лично привлекались в связи с этой дух. И тогда они жертвуют, и тогда они могут существовать. Прабхупада говорил, это профессиональные люди, это профессионалы. Они ничего общего не имеют с преданным служением. Они профессионалы просто. А профессионал – это очень высокий уровень. Если вы можете увидеть профессионального киллера, это просто поэма, это просто картина. Это музыка, да? Так все красиво сделает, что просто думаешь, вот это профи, да, просто песня какая-то, песня первая, песня вторая, профи во всем есть. Но это не означает, что это духовно. Так ведь, да, Галина? Поэтому, говорится, их сознание оно унесено ветром чувственных наслаждений. Они зарабатывают деньги, зарабатывают последователи, имидж. Они мечтают стать гуру. Очень странное положение. Очень странное положение. Мой гуру Махарадж сказал, Шрила Прабхупада приказал мне стать гуру. Я не хотел. Как я могу быть гуру? Вечный ученик. Кто такой гуру? Вечный ученик. Но иногда человек в стремлении стать господином стремится к этому. Чтобы его глупости стали более весомыми. Потому что когда это говорит, то все это истина уже. А почему в тесте говорится? Почему вы считаете, что гуру говорит истину? Потому что он говорит все по писаниям. А вы что, их читали или изучили? Ну да, и лекцию слушал. Ты чушь. Полностью, полное невежество на самом деле. И целая организация находится в таком положении в основном. 99% людей таким образом мыслят. Не изучив, они говорят, потому что гуру все говорит по Писанию. Но кто понимает Писание? Кто знает? Одним повторением Писания что-то там по-своему прокомментировать, очень красиво и здорово, чтобы это удовлетворило какие-то отупевшие мозги, которые тут за углом курят постоянно. и там что-то едят непонятное, там еще омлет не переварился в животе, и они хотят понять, Бхагаватам или... Это очень сложно. Очень сложно, когда сосиска в желудке переваривается, и говорить о гопи, которые бегают за Кришной во Вриндаване, там сосисочка переваривается. И когда у планы там что-нибудь задвинуть, там мебель там, или квартиру, или что-то еще, и в этот момент думать о природе Вайкунх, это очень сложно на самом деле. Очень сложно. Это надо быть вообще, не знаю, насколько продвинутым, чтобы, я говорю, двигать недвижимость и как бы и думать о Кришне. Это сложно. Я серьезно говорю, это очень сложно. И очень сложно даже жить в храме и думать о божествах. Очень сложно. Еще думаешь, где бы прилечь, там, где бы... Храм такой классный, здесь только много келий. А здесь вообще хорошо, темно. Никто сюда не зайдет. Погнали. Очень весело. Чем больше народу, тем больше можно плюшек им втюхать. А вы не хотите еще культуру одну провести? Это у нас плюшки не распространяются. А наши плюшки божественные. Если съешь плюшку, станешь хрюшкой во Вриндаване. Это, разрушать, что хочешь. Нет, пример хотел, чтобы сразу тремя. Красоваться перед кем хочешь. И быть благодетелем для того, кого хочешь. Все? Это одновременно, что ли? Да, одновременно, вот да, сразу. Да. Вот ты посмотри просто за собой или за кем-нибудь, и ты увидишь. Прям все одновременно охота ему. Все ему охота. Вот это охотник. Все ему охота. Тут нафиг разрушить семью, тут создать новую. Видишь, невежество и страсть. А тут же быть святым. Сказать, какой-нибудь чувак. Лучше выгнать жену, Ману говорит, чем жить с недостойной. Лучше завести себе другую, говорит Ману. А Ману, Бог Солнца поведал Бхагавад-гиту. А Богу Солнца поведал Бхагавад-гиту сам Господь Кешава. Видишь, благость, страсть и невежество. Все в одном котле. Упма. И все ради своих чувственных наслаждений. Вот это называется. Человек. Простой человек. Джигит. Хари Кришна, спасибо. Ран Шримад Бхагаватам Киджай, Шри Прабхупада Киджай, Шри Шинитай Гауранга Киджай, Гауру Праминанда, Хари Хари Бхагаватам.